После обеда Пеппи сидела дома, раздумывая, чем бы ей заняться. Томми и Анику она не ждала. Ее друзья ушли со своими родителями в гости. День прошел незаметно в приятных занятиях. Я покормила господина Нильсона, помыла лошадь, перебрала вещи, нарисовала прямо на обоях большую картину, изображающую толстую даму в черной шляпе и красном платье, попыталась обучить господина Нильсона танцевать твист, но он наотрез отказался. Ну вот начало смеркаться. И тут Пеппи спохватилась, что еще не ездила верхом, и решила немедленно отправиться на небольшую прогулку. Я скакала во весь опор по улицам маленького городка, и люди шарахались в сторону, уступая мне дорогу. Конечно, в нашем маленьком городке, как и в каждом городе, есть своя главная площадь. На нее выходят выкрашенная охрой ратуша и старинные красивые особняки, среди которых возвышается большой трехэтажный дом. В эти воскресные предвечерние часы город, казалось, дремал, погруженный в тишину и покой. И вдруг тишину прорезал дикий крик. Небоскреб горит! Пожар! Пожар! Со всех сторон к площади бежали перепуганные люди. По улице с пронзительным воем промчалась пожарная машина. Вскоре на площади перед небоскребом собралась огромная толпа. Полиция пыталась ее разогнать, потому что огонь мог перекинуться на соседние дома. Из окон небоскреба уже вырвались языки пламени. Пожар вспыхнул на первом этаже, но пламя со стремительной быстротой охватило весь дом. И вдруг люди, стоящие на площади, похолодели от ужаса. Окно мансарды под самой крышей распахнулось, и в нем показались два маленьких мальчика. Несчастные мальчуганы плакали и молили о помощи. «Мы не можем отсюда выйти!» — крикнул старший мальчик. «Кто-то развел костер на лестнице!» Старшему минуло 5 лет, а его брат был на год моложе. Мать их ушла по делу, и они остались дома одни. Толпа на площади волновалась. Многие плакали, глядя на малышей. У пожарных была, конечно, раздвижная лестница, но она не доставала до мансарды. А войти в дом, чтобы вынести детей, было уже практически невозможно. В толпе на площади была и Пеппи. Не слезая с лошади, она с интересом рассматривала пожарную машину и уже прикидывала в уме, не сможет ли она купить себе такую же. Затем Пеппи стала наблюдать, как пламя все яростнее охватывает дом, и пожалела, что искры не долетают до нее. Как и все толпившиеся на площади люди, Пеппи сразу заметила малышей в окне мансарды, и ее удивило то, что у малышей такой перепуганный вид. Она никак не могла понять, почему пожар их не забавляет. И даже спросила у стоящих рядом людей. «Скажите, почему эти дети орут?» Какой-то толстяк сказал, «А ты бы не орала, если бы стояла там, наверху, и не могла бы оттуда выбраться!» «Я вообще никогда не плачу! Но раз дети хотят спуститься и не могут, почему им никто не поможет?» «Да потому что это невозможно! Как? Как им помочь?» «Неужели никто не притащит сюда длинную веревку?» «А что проку веревки?» — отрезал толстяк. «Дети слишком малы, чтобы спуститься по веревке. Да и вообще, сейчас уже поздно. Добраться до них по веревке нельзя. Ты что, сама не понимаешь?» «Ну, это еще как сказать. А ну, достаньте-ка мне веревку!» Никто не верил, что Пеппи сможет что-нибудь сделать, но веревку ей все-таки дали. Возле фонтана перед небоскребом росло высокое дерево. Его верхние ветки были примерно на уровне окон мансарды, но 3 метра не доходили до них, а ствол дерева был гладкий, как столб. Даже Пеппи не могла по нему взобраться. Пожар бушевал, дети в окне мансарды кричали, люди на площади плакали. Пеппи соскочила с лошади и, подбежав к дереву, крепко привязала веревку к хвосту господина Нильсона. А теперь ты будешь умницей. Ну, лезь. Пеппи поднесла обезьянку к дереву и подсадила ее. Господин Нильсон прекрасно понял, что от него хотят, и послушно полез по гладкому стволу. Люди на площади, затаив дыхание, следили за господином Нильсоном. Вскоре он добрался до кроны, сел на сучок и вопросительно поглядел вниз на Пеппи. Пеппи кивнула ему, как бы говоря, что можно спуститься. Обезьянка послушалась, но стала спускаться по другой стороне ствола, перекинув тем самым веревку через сук. И когда господин Нильсон снова оказался на земле, Пеппи держала в руках оба конца веревки. «Да чего же ты умен, господин Нильсон? Тебе бы профессором быть!» И Пеппи отвязала веревку от хвоста обезьяны. Неподалеку от небоскреба ремонтировали дом. Пеппи помчалась туда и выбрала крепкую длинную доску. С доской под мышкой она вернулась к дереву. Ухватившись свободной рукой за веревку и опираясь ногами о ствол, она начала быстро и ловко карабкаться вверх. Люди на площади от удивления перестали плакать. Добравшись до кроны и положив доску на развилку ветвей, Пеппи осторожно стала продвигать ее к окну. Наконец, доска достигла окна, легла концом на подоконник и образовала своеобразный мост между деревом и горящим домом. Люди на площади молчали. От напряжения никто не мог вымолвить ни слова. А Пеппи пошла по доске, весело улыбаясь мальчишкам в мансарде. «Ну, чего вы ревете, ребята? У вас, может, животы разболелись?» Дойдя до окна, Пеппи спрыгнула в мансарду. «Что и говорить, здесь жарковато. Сегодня вам больше топить не придется, за это я ручаюсь. А завтра слегка протопите и не больше 4 поленьев». Пеппи взяла на руки обоих мальчиков и двинулась по доске обратно. «А теперь мы немножко позабавимся. Балансировать с вами на доске все равно, что танцевать на проволоке». Когда Пеппи дошла до середины доски, она задрала ногу. Шепот ужаса пробежал по толпе. А когда с ее ноги соскочила и полетела вниз туфля, несколько пожилых дам упали в обморок. Но Пеппи благополучно добралась с мальчиками до дерева. Потом подтянула веревку, один конец ее Пеппи крепко привязала к толстому суку, а другим обвязала младшего мальчика и стала медленно и осторожно спускать его. Он попал прямо в руки матери, которая, не помня себя от счастья, схватила своего сынишку и, громко рыдая, принялась его целовать. «Эй, вы! Отвяжите веревку! Здесь ждет еще один мальчик, и летать он пока не умеет!» Люди кинулись развязывать веревку, но это было нелегким делом, потому что Пеппи умела завязывать крепкие морские узлы. Она научилась этому у матросов, когда плавала по морям со своим папой. Но вот веревка наконец снова оказалась в руках Пеппи, и она спустила на землю второго мальчика. Пеппи осталась одна на дереве. Она опять выбежала на доску, и толпа разом притихла. Никто не понимал, что она собирается делать. Но секунду спустя все ахнули. Пеппи плавно поднимала и опускала руки. Она кружилась в танцы на узкой доске и пела своим хриплым голосом. 12 человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо и бутылка рома. Йо-хо-хо. Бутылка рома. Сей дьявол все доведет до конца. рома! Йо-хо-хо, и бутылка рома! Йо-хо-хо, и бутылка рома! Йо-хо-хо, и бутылка рома! Йо-хо-хо, и бутылка рома! Из окна мансарды вырывалось огромное пламя, и в его свете отчетливо вырисовывался силуэт Пеппи. Когда же на нее посыпался дождь искр, она подняла руки к вечернему небу. Какой великолепный пожар! Затем она вернулась на дерево и с быстротой молнии соскользнула по веревке. Давайте прокричим четырехкратное «Ура!» в честь девочки по имени Пеппи Длинный Чулок, громко провозгласил бранд-майор. Да здравствует Пеппи! Ура! Ура! Ура! Любит приключения Пеппи, кто принцесса по рождению Пеппи, кто-то на пиратом жару ударяет словно том. Не боится на пожаре Пеппи! Пеппи! Пеппи! Пеппи! Длинный чулок! Однажды Томми и Аника получили письмо. Они вынули его из почтового ящика на двери своего дома. На конверте стояло Т, ММИ и Анке. А когда они вскрыли конверт, то нашли в нем кусочек картона, на котором были старательно выведены неровные буквы Т, ММИ и Анке. ТМИ и Анка должны прийти к Пеппи на пир в день рождения в завтра поели обеда одежда любая. Томми и Аника так обрадовались, что начали прыгать и кружиться по комнате. Они прекрасно поняли, что там было написано, хотя письмо и выглядело несколько странно. Пеппи было очень трудно написать это приглашение. Она, например, не твердо знала, как пишется буква «И». Но так или иначе, она все же смогла написать, что хотела. Всю ночь я просидела, сочиняя пригласительное письмо. А когда стало светать и погасли последние звезды, я опустила конверт в ящик на двери. После школы Томми и Аника отправились в гости к Пеппи. Стоял ноябрь и темнело рано. Прежде чем открыть калитку Пеппиного сада, Томми и Аника взялись за руки, потому что в саду было уже темно, и старые черные деревья грозно шуршали последними еще не опавшими листьями. Обычно Томми и Аника входили в дом через черный ход, но сегодня они решили войти с парадной двери. Лошади на террасе не было. Томми постучал. Это привидение пожаловало ко мне на пир. Нет, Пеппи, это мы, открой. И Пеппи отворила дверь. О, Пеппи, зачем ты говоришь о привидениях? Я так испугалась. Не бойтесь, проходите. Как хорошо попасть в светлую и теплую кухню. В Пеппином доме было всего две комнаты. Гостиная, но там стоял только один комод, и спальня. А кухня была большой, просторной И Пеппи так хорошо убрала ее и так забавно там все устроила. На полу лежал ковер, а на столе новая скатерть, которую Пеппи сама вышила. Занавески на окнах были задернуты, а печь раскалена до красна. На шкафчике сидел господин Нильсен и бил кастрюльными крышками, а в самом дальнем углу стояла лошадь. Тут, наконец, Томми и Аника вспомнили, что им надо поздравить Пеппи. Томми шаркнул ножкой, а Аника сделала реверанс. Они протянули Пеппи зеленый сверток и сказали: «Поздравляем тебя с днем рождения!» Пеппи схватила пакет и лихорадочно развернула его. Там оказался большой музыкальный ящик. «Ой, спасибо!» «Спасибо!» От радости и счастья Пеппи обняла Томми, потом Анику, потом музыкальный ящик, потом зеленую оберточную бумагу. Затем она принялась крутить ручку, с позвякиванием и посвистыванием полилась мелодия. «Ах, мой милый Августин, Августин, Августин!» А Пеппи в упоении все крутила и крутила ручку музыкального ящика и, казалось, забыла обо всем на свете. Вдруг она спохватилась. «Да, дорогие друзья, теперь вы тоже должны получить свои подарки. У нас же сегодня не день рождения». «Но у меня сегодня день рождения. Неужели я не могу доставить себе удовольствие сделать вам подарки? Может быть, в ваших учебниках написано, что это запрещено? Может быть, по этой самой таблице уважения выходит, что так делать нельзя?» «Нет, конечно, можно, хотя это и не принято. Но что касается меня, то я буду очень рад получить подарок». «И я тоже». Пеппи принесла из гостиной два свертка, которые она заранее приготовила и положила до времени на комод. Томми развернул свой сверточек. Там оказалась дудочка из слоновой кости, а Анника получила красивую брошку в форме бабочки, крылья которой были усыпаны красными, синими и зелеными блестящими камешками. Теперь, когда все получили подарки по случаю дня рождения, настало время пировать. Стол был уставлен блюдами с булочками и печеньем самой причудливой формы. Пеппи уверяла, что именно такое печенье пекут в Китае. Она принесла шоколад со взбитыми сливками, и все хотели уже садиться за стол, но Томми сказал: «Когда дома бывает званый обед, мужчины ведут дам к столу. У нас будет так. Сказано, сделано». «Но это не получится, потому что я здесь единственный мужчина». «Вздор! А что, господин Нильсен барышня, что ли?» «Ой, правда! А я и забыл про господина Нильсена». И, присев на табуретку, Томми написал на листке бумаги: «Господин Саттергрен имеет удовольствие пригласить к столу Фрекин Длинный Чулок». «Господин Саттергрен, это я». И Томми передал Пеппи свое приглашение. Затем он взял еще четвертушку бумаги и написал: «Господин Нильсон имеет удовольствие пригласить к столу Фрекин Саттергрен». «Прекрасно! Но лошади тоже надо написать приглашение, хотя она и не будет сидеть за столом». И Томми написал под Пеппи диктовку приглашение для лошади. «Лошадь имеет удовольствие спокойно стоять в углу и жевать печенье и сахар». Пеппи сунула бумажку под морду лошади. «На, читай и скажи, что ты насчет этого думаешь». Так как возражений у лошади не было, Томми предложил Пеппи руку и повел ее к столу. Зато господин Нильсон явно не имел ни малейшего желания предложить свою руку Анике. Поэтому Аника сама взяла его на руку и понесла к столу.